Глава 24. Предположения Петра Герасимовича были справедливы. Вернувшись из совещательной комнаты, председатель взял бумагу и прочел. 1880 такого-то года, апреля 28 дня, по указу Его Императорского Величества, окружный суд по уголовному отделению в силу решения господ присяжных заседателей на основании третьего пункта статьи 771, третьего пункта статьи 776 и статьи 777 Устава уголовного судопроизводства определил крестьянина Симона Картинкина, 33 лет, и мещанку Екатерину Маслову, 27 лет, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы. Картинкина на 8 лет, а Маслову на 4 года, с последствиями для обоих по 28 статье уложения. Мещанку же Ефимию Бочкову, 43 лет, лишив всех особенных лично и по состоянию присвоенных ей прав и преимуществ, заключить в тюрьму сроком на 3 года с последствиями по 49 статье уложения. Судебные по сему делу издержки возложить по равной части на осужденных, а в случае их несостоятельности принять на счет казны. Вещественные по делу сему доказательства продать, кольцо возвратить, склянки уничтожить. Картинкин стоял, также вытягиваясь, держа руки с оттопыренными пальцами по швам и шевеля щеками. Бочкова казалась совершенно спокойной. Услыхав решение Маслова, Багрова покраснела. «Не виновата я! Не виновата!» — вдруг на всю залу скрикнула она. «Грех это! Не виновата я! Не хотела, не думала! Верно говорю, верно!» И, опустившись на лавку, она громко зарыдала. Когда Картинкин и Бочкова вышли, она все еще сидела на месте и плакала, так что жандарм должен был тронуть ее за рукав халата. «Нет, это невозможно так оставить», — проговорил сам с собой Нехлюдов, совершенно забыв свое дурное чувство и сам, не зная зачем, поспешил в коридор еще раз взглянуть на нее. В дверях теснилась оживленная толпа выходивших присяжных и адвокатов, довольных окончанием дела, так что он несколько минут задержался в дверях. Когда же он вышел в коридор, она была уже далеко. Скорыми шагами, не думая о том внимании, которое он обращал на себя, он догнал и обогнал ее и остановился. Она уже перестала плакать и только порывисто всхлипывала, отирая покрасневшие пятнами лицо концом косынки, и прошла мимо него, не оглядываясь. Пропустив ее, он поспешно вернулся назад, чтобы увидать председателя. Но председатель уже ушел. Нехлюдов нагнал его только в швейцарской. «Господин председатель», — сказал Нехлюдов, подходя к нему в ту минуту, как тот уже надел светлое пальто и брал палку с серебряным набалдашником, подаваемую швейцаром, «могу я поговорить с вами о деле, которое сейчас решилось? Я присяжный». «Да, как же, князь Нехлюдов? Очень приятно. Мы уже встречались», — сказал председатель, пожимая руку и с удовольствием вспоминая, как хорошо и весело он танцевал, лучше всех молодых, в тот вечер, как встретился с Нехлюдовым. «Чем могу служить?» Вышло недоразумение в ответе относительно Масловой. «Она невинна в отравлении, а между тем ее приговорили к каторге», — сосредоточенно мрачным видом сказал Нехлюдов. «Суд постановил решение на основании ответов, данных вами же», — сказал председатель, подвигаясь к выходной двери. Хотя ответы и суду показались несоответственны делу. Он вспомнил, что хотел разъяснить присяжным то, что их ответ «да, виновна», без отрицания умысла убийства, утверждает убийство с умыслом, но, торопясь кончить, не сделал этого. «Да, но разве нельзя поправить ошибку? Повод к кассации всегда найдется. Надо обратиться к адвокатам», — сказал председатель, немножко набок надевая шляпу и продолжая двигаться к выходу. «Но ведь это ужасно! Ведь, видите ли, Масловой предстояло одно из двух. Очевидно, желая быть как можно приятнее и учтивее с Нехлюдовым», — сказал председатель, расправив бакенбарды сверх воротника пальто и взяв его слегка под локоть и направляя к выходной двери. Он продолжал. «Вы ведь тоже идете?» «Да», — сказал Нехлюдов, поспешно одеваясь, и пошел с ним. Они вышли на яркое веселящее солнце, и тотчас же надо было говорить громче от грохота колес по мостовой. «Положение, изволите видеть, странное», — продолжал председатель, возвышая голос. «Тем, что ей, этой Масловой, предстояло одно из двух, или почти оправдание, тюремное заключение, в которое могло быть зачислено и то, что она уже сидела, даже только арест, или каторга. Середины нет. Если бы вы прибавили слова «но без намерения причинить смерть», то она была бы оправдана». «Я непростительно упустил это», — сказал Нехлюдов. «Вот в этом все дело», — улыбаясь, сказал председатель, глядя на часы. «Оставалось только 3/4 часа до последнего срока, назначенного Кларой. Теперь, если хотите, обратитесь к адвокату. Нужно найти повод к кассации. Это всегда можно найти. На дворянскую», — отвечал он извозчику, — «30 копеек, никогда больше не плачу». «Ваше превосходительство, пожалуйте». «Мое почтение. Если могу чем служить, дом Дворникова на Дворянской. Легко запомнить». И он, ласково поклонившись, уехал.